«Уже уходите?» — спросил Гейб. «Да. Вы удивительно догадливы». Гейм тоже оделся. «Вы на меня сердиты, Беатриче?» — спросил он, когда они вышли на лестницу. Беатрис оперлась на его руку и помотала ногой, вытряхивая песок из сандалии. «Я сердита, но не знаю, на кого», — ответила она виноватым тоном. «Простите меня, Ян. Я просто превращаюсь в истеричку». «Ну, это жара», — улыбнулся Гейм. «Я не думал на вас обижаться, Беатриче». Они молча дошли до ее отеля. «Ну вот», — сказала Беатрис, — «я дома». «Вы здесь живете?» «Вон там», — Беатрис мотнула головой вверх. «Третий этаж, комната 26. До свидания, Ян». «А где это свидание состоится?» — спросил Ян, задерживая ее руку в своей. «И когда?» «Не знаю», — сказала Беатрис. «Всего хорошего». У себя в комнате она села на кровать и, долго не двигаясь с места, смотрела в окно. Прошло 3 часа с тех пор, как она была в этой комнате последний раз. И за эти 3 часа все совершенно изменилось. Но что? Почему? В комнате было очень жарко, несмотря на раскрытое настежь окно и прикрытые сквозные ставни, защищающие от солнца. Чувствуя, что буквально задыхается, Беатрис встала, походила из угла в угол и снова села, опустив голову на руки. Волосы были непривычно жесткими от соли и набившегося песка. «Сейчас выкупаться, вымыть голову», — подумала она. «Но как все же быть с этим Геймом?» Она разделась, с трудом стащила влажный и колючий от песка купальник. После горячей ванны ей стало немного прохладнее, но настроение не улучшилось. Странная тревога не оставляла ее ни на минуту. Начав одеваться, она передумала и решила, что лучше всего принять снотворное и поспать несколько часов. Услышав в коридоре голос горничной, Беатрис быстро надела купальный халатик и выглянула за дверь. «Тереса, нельзя ли попросить кого-нибудь сходить в аптеку?» «Я скажу, сеньорита», — ответила горничная. «Мне как раз нужно в город. Я сейчас только фартук сниму и зайду к вам. Вы мне на бумажке напишите, что купить». Подойдя к столу, Беатрис вырвала листок из блокнота и стала искать закатившийся куда-то карандаш. В дверь постучали. «Да-да. Входите», — сказала она, — «не оборачивайтесь. Я сейчас напишу». Секундой позже Беатрис сообразила, что Тереса никогда так не стучит. У нее стук быстрый и торопливый, а этот какой-то нерешительный. Похолодев от мгновенного непонятного испуга, она быстро обернулась и закусила губы. «Ян?» — шепнула она, отступив на шаг. «Вы что?» Придерживая у горла воротник халата, она сделала еще шаг назад, наткнулась на край кровати и села, не сводя глаз с гостя. Тот продолжал стоять у двери, словно хотел и не мог что-то выговорить. «Беатриче», — сказал он, наконец, едва слышно. «Беатриче, простите меня, но...» И опять замолчал. Молчала и Беатрис. Мертвая тишина стояла в маленькой комнате, наполненной сухим зноем и запахом моря и солнца. Потом, оба они вздрогнули, эта тишина взорвалась быстрым стуком в дверь. Выждав минуту, Тереса крикнула из коридора. «Сеньорита Дора! Я иду, давайте бумажку!» Беатрис закрыла глаза. «Не нужно, Тереса!» — сказала она отчетливо. «Мне ничего не нужно, идите!» Было очень жарко в этой комнате, и она чувствовала, что от зноя Ее кровь как бы сгустилась и пульсирует по телу с трудом, мучительно. Кровь так стучала в ушах, что ничего не было слышно. Но Беатрис услышала все же, как щелкнул в двери ключ. И это было последним. После этого она не слышала ничего и ничего не видела, сидя на краю постели, с накрепко зажмуренными глазами, судорожно вцепившись в ворот халатика пальцами, дрожащими от ужаса и нетерпения.